Господом, братья и сестры, и все дорогие слушатели, слава Богу, что великий Бог продолжает давать нам с вами праздник общения, праздник служения, праздник освящения. Господь дарит нам, трудясь над нами, над нашими сердцами. И Господь знает, что близится Его пришествие за Церковью, и Он совершает вот это святое служение, чтобы народ Его, дети Его, искупленные кровью Его, чтобы поправляли светильники свои, и чтобы сердца народа Божьего наполнялись радостью этими чудными общениями и в жизни своей, в семейной жизни, чтобы царила любовь в каждом доме у детей Божьих. Слава нашему Господу! Что же хочет Господь нам сегодня с вами сказать из Слова Своего? Послание к Колоссянам, 1 глава, 10 стих, читаем. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Чтобы познавать нашего Господа, мы можем на основании Слова Божьего смотреть с различных сторон и познавать силу, могущество нашего дорогого Господа. И мы с вами напоминали уже, что наш Господь – всезнающий Бог, наш Господь – повелитель. А сегодня Господь так положил на сердце, чтобы посмотреть Господа, что Он – всевидящий Бог. Все видит, ничего не сокрыто от лица нашего Господа. И в 32-м псалме, 13, 14, там, 15 стихи читаем. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». С небес презирает Господь. Господь на небесах, а мы на земле, и Господь всех видит. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Всевидящий Бог. Вот с какого времени Господь видит человека? И читаем: «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Человек в зародыше, а Господь уже видит его. И дни назначает человеку. Дни назначает. Не в нашей власти, чтобы нам назначать самому дни, нет. Бог их назначает. И положил Бог человеку предел, которого он не перейдет. Вот сколько назначил Господь, и столько человек живет. Может и убавить, что люди, которые ведущие себя плохо, не доживают и до половины дней, и такое бывает. Может Господь и прибавить, может и это сделать. Но Господь определяет еще в зародыши. И вот, когда размножались люди на этой земле, и мы читаем такие слова, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Не только видит человека, но видит и мысли, какие на сердце. Он все это видит. Сидим мы здесь в доме молитвы, на стульчиках, и какие-то мысли у нас есть, и Господь все их видит. Все видит. Вот насколько велик наш Бог всевидящий, и как Он отличается от нас, что мы с вами не способны это видеть. Чтобы видеть мысли рядом сидящего человека. Нет у нас этого. Когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Написано так. Когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Плач Иеремии 3:36 написано. А вот когда Иуда шел предавать Господа, к священникам он пошел, видел его Господь или нет, братья и сестры? Конечно, видел. И сказал ему, что хочешь делать, делай скорей. И не останавливает его, потому что он был с Господом, сколько время ходил, видел чудеса, видел знамений, а потом, невзирая на все это, идет предавать. Ну, иди. А когда Савла, гонитель, шел предавать верующих, его видел Господь-то, братья? Видел. И светом осиял его сверху, и он упал. Вот как Господь наблюдает за человеками, заметьте, братья и сестры. Идет человек по земле, а Бог великий на небесах и смотрит на него. И думает Господь, надо его остановить. Остановить надо. И остановил его. Остановил. А вот когда Стефана побивали камнями, первый мученик, видел Господь, как его побивали? Да даже что сделал Господь? Небо открыл, да? Открыл небо, и Иисус Христос сам показался ему. Как наблюдает Господь Всевидящий, что происходит вот на этой земле? А вот один человек едет в колеснице и читает Слово Божье. Это негр один. Его как, Господь видит или нет? Братья и сестры, и вот на него смотрит Господь. Он читает и не разумеет. А Господь говорит там Филиппу, ты, Филипп, иди на дорогу, которая пуста, иди туда. И вот он пошел. Пришел на эту дорогу, а потом глядит, едет человек в колеснице. И Господь говорит, подойди в колеснице. Подошел. Ты, говорит, разумеешь, что, что читаешь-то? Как могу разуметь, если кто не изъяснит? Вот интересно, какая связь с небом у Бога с людьми? Какая связь? Сидит, негра сидит, да читает Слово Божье. И надо Господу видеть его и в нужду его вникнуть. Вникнуть в его нужду. Сел Филипп в колесницу, стал объяснять. Все объяснил ему. Подъезжают там, евнух говорит: вот вода, что препятствует мне креститься-то? Он говорит: если веришь, да, можно. Верю, преподает ему крещение. Вот. И вот какую работу Господь провел, вот и какое послушание должно быть у служителя? Послушание какое? Филипп, иди на дорогу. А он бы сказал: сейчас, Господи, пойду, вот только эти дрова доколю сейчас еще и пойду. И если бы он так сказал и продолжил бы там дрова колоть, встреча-то состоялась бы или нет? Нет, он проехал бы. Вот какое повиновение должно быть и служителям, и братьям благовествующим, когда Господь побуждает, туда-то надо ехать, в такое-то селение надо ехать, там нужно совершить служение. И как мы должны слушаться? Как мы должны повиноваться голосу Господа нашего? Оставляй все и иди, и иди. А вот когда били нашего Господа, то видел Господь, когда плевали на него, видел Господь. Когда тростью били по голове, видел Отец Небесный. И когда прибивали гвоздями ко кресту, все видел Господь. И когда повесили на кресте, видел Отец Небесный. Все видел. А из чего это видно, что видел Господь, что наблюдал за всем этим, из чего это видно? Когда Господь висел на кресте, и вот Отец Небесный совершает великое служение в это время. Солнце померкло. Это первую проповедь сказал Господь на Голгофе. Земля потряслась, камни посыпались, завеса разрывается. Четыре проповеди говорит этому народу. И для кого он это делал, Отец Небесный? Для кого это было нужно? Вот смотрите, они глумятся над Господом, издеваются над Ним, а у Отца Небесного на сердце одно желание – подарить бы им спасение этим людям. И когда Господь четыре этих проповеди сказал, и как, братья и сестры, Он достиг их сердец или нет? Не достиг. Да. И вот они, эти люди, видя все это, сотник прославил Бога и сказал: воистину он был Сын Божий. А народ пошел с горы Голгофы и бьют себя в грудь. Это о чем говорит? Это говорит о том, достиг Господь их сердец, достиг. Бьют в грудь: что мы наделали, что сделали. Господь полон любви к тому народу, который издевались над Господом. И вот эту начатую любовь на горе Голгофе к этому народу, Он в одно время, Господь, довершил эту любовь до конца. Помните, братья и сестры, когда Дух Святой сошел на апостолов, как мы празднуем Троицу, и туда, там произошел шум, как от несущего сильного ветра, и туда пошел народ. И какой народ пришел туда? Когда народ собрался, апостол Петр, видя этот народ, предстал перед ними и говорит: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Это какой народ-то там собрался? Которые были на горе Голгофе, которые распинали, вы его распяли. И что они? Они говорят: мужи, братья, что нам делать? Что нам делать? Мы сделали это злое дело, но есть ли выход из этого положения? И апостол Петр говорит: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И около 3000 душ покаялись, обратились. Значит, начатая любовь на горе Голгофе через Господа Отца Небесного, что солнце померкло, земля потряслась, камни посыпались, завеса раздирается, а на Троицу Господь довершает эту любовь к ним, и они каются перед Богом. Всевидящий Бог. Дорогие друзья, я не знаю, все ли здесь находящиеся в доме молитвы, в этом зале, все ли имеют мир с Богом. Я не знаю, но Господь, всевидящий Бог, Он знает. Он знает, дорогая душа, если ты еще не примирилась с Богом, если не склонилось сердце твое и колени твои пред великим Богом, и не попросила ты прощения, Он это все видит. Все видит. И сейчас видит твое желание. Есть ли у тебя в сердце желание покаяться пред Богом? Он это видит. Он это видит. Если прежде, может быть, неоднократно Господь стучался в сердце твое, и ты не впускала Его, ты отказывала Ему, чтобы Он не был властелином души твоей, и Он уходил от тебя, не мог войти, потому что ты не открываешь сердце свое. А ныне, дорогая душа, как ты сегодня отнесешься к этому? А Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Он видит это, видит и переживание твое. Может быть, дух злой как бы стыд вселяет в сердце твое. Господь это все видит. Не стыдись, не стыдись обратиться к Господу, не стыдись приблизиться к Нему. Он шел на гору Голгофу умирать, оплеванный, избитый, поруганный, Он не стыдился. Не стыдись, ныне ты имеешь возможность пройти сюда, склониться на колени и сказать: «Господь мой, ты видишь переживание мое, прости меня». И Он с радостью примет тебя. Он с радостью омоет грехи твои и сделает снега белей. и ангелы на небесах радуются об одном кающемся грешнике. Всевидящий Бог, скажи ему, что, Господи, ты все видишь, и томление души моей ты знаешь, то помоги мне, помоги, прости меня. Он никогда не откажет в этом. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Он видит и наперед знает, что ожидает человека, который не покается. Это все видит Господь. Какая мука будет у тебя в вечности, Он теперь это все видит. И чтобы избавить тебя от вечного адского мучения, Он ныне зовет тебя. Господь любит тебя и ждет твоего покаяния. Ты видел, говорит, как я грех творил, такой стих есть. Видел, все он видел. Речь идет о победе. О победе, что вы победили лукавого. Победа, она бывает когда? Когда идет какое-то сражение, да? Какая-то идет борьба, и тогда кто-то побеждает, а кто-то оказывается побежденным. Это обязательно. С обоих сторон победителями не может так. Какая-то сторона. Знайте, дорогие друзья, что идет борьба, борьба двух духов. Дух Божий и дух сатанинский. И борьба иногда происходит. Поле брани – это наше сердце. И в нем борется. Господь дает направленность одну. Дух злой старается, чтобы человека уронить, чтобы он потерял силу и чтобы он не был победителем. Вот хочу спросить вас, когда мама говорит вам что-то, сынок или дочка, сделай, и ты не сделал, не сделала, не повиновалась, скажи, в это время ты победитель или побежденный? А? Побежденный, да? А может быть, скажешь, вот какой я герой, даже маме не подчинился, вроде победитель. Да, скажу вам, дети, побежденный будешь. Дух злой ввел тебя в недолжное состояние, что ты мамочке своей не повиновался. А нужно, дети, всегда нужно повиноваться маме, папе. Почитай отца и мать, почитай. Особые почтения надо им отдать. Родителям своим. Всегда ли вы слушаетесь мамочек своих или не всегда? Кто не всегда слушается мамы своей, поднимите руки. Дорогие друзья, не случайно Господь сегодня подарил вот эти короткие минуты для нашей беседы. А ведь положение-то у вас, оно плохое. И Господь не может смотреть на вас с довольством. Не может. когда вот не послушаешься мамочки или папы, не может Господь, не радуется Господь, что когда непослушание проявляется в вас. Поэтому хочу сказать, что если где-то было неповиновение у вас к маме, к папе, то грех лежит на вас. Почему? Потому что нарушается Слово Божье. Дети, повинуйтесь своим родителям. Так говорит Слово Божье. И на вас лежит грех. А чтобы его не носить, этот грех, чтобы от него освободиться, то что нужно делать, дети? Нужно попросить прощения и у мамы, и у папы. От сердца попросить прощения. Что, папочка мой, мама моя, прости меня. Вот ты трудишься надо мной, выращиваешь меня, а у меня проявляется непослушание. Прости меня, мама. Как в одном месте я был в доме, в одном у верующих, и беседовал. А там мама сидела, и стояла около нее дочка 12-летняя. И когда она услышала эти слова, что грех лежит на ней, и она как обняла маму свою, да как зарыдала: «Мама, прости меня! Прости меня!» У нас был детский фавор в лесу, где мы с детьми выезжаем, и мы там ставим палатки. Вот. Интересно у нас бывает. Ставим палатки, и так вот рядами палатки. И подписано, что эта улица вот такая. Другой порядок – это такая улица. И дети сходятся. Вы на какой улице живете? Вот, вот на такой. Посещают друг друга. Очень хорошо. Не то, что там в домах, а вот в палатках. Ну и там также проповеди говорят братья. И вот вышла одна девочка, 8-летняя, вышла, склоняется на колени и хочет помолиться. И говорит: «Господи, я великая грешница». Ей 8 лет. «Я великая грешница, прости меня», сама плачет. Вот так зажала, и у меня фотографии дома есть. Вот надо было взять да показать вам. Стоит она на коленях, вот так вот руками, плачет. «Прости меня, Господь». Уж так с сокрушением она молилась. А после мы спрашиваем ее: «А что ты сделала?» Она говорит: «Я мама не слушалась». Мама не слушалась. «Ну, ты теперь попросила прощения у Господа, а придешь домой и у мамочки попросишь прощения». Поэтому, детки, чтобы не было греха на вас, то нужно что сделать? Нужно попросить прощения у родителей. «Папа, мама, простите меня. Вот вы делаете все для меня хорошее, а я непослушание проявляла. Прости меня». Как вы, дети, согласны, чтобы увидитесь с мамочками и попросите прощения? Согласны с этим или нет? Значит, не согласны, да? Никто не говорит, что согласны. А как думаете, дальше так проводить, как проводили жизнь? Как огорчали маму, так и дальше будет. А за грех-то написано: возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть. Поэтому сделайте, детки, это, сделайте. Попросите прощения и скажи: «Мама, я не слушалась. Я огорчала тебя, а теперь прости. Теперь буду слушаться. Как скажешь, так и будет». Вот так проводите жизнь, дети. И вы тогда, во-первых, становитесь в послушании у Бога и в послушании у своих родителей. А когда возрастете, вот здесь есть братья, я все молодым братикам, вот, которые такие вот, подхожу, приветствуюсь. с ним, вот с таким, и говорю, расплачиваться будешь. То есть я нагибаюсь к нему, нагибаюсь его приветствую. А потом они вырастают вот такие и нагибаются ко мне. И говорю, что, расплачиваешься? Да. Вырастите, как я спросил одного, 11 лет ему. Говорю, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? И, вернее, ему 12 лет. Он говорит, я хочу быть пресвитером. Одного спрашивает, а ты кем хочешь? Он говорит, я буду регентом. Регентом. В их доме собирали собрание, а он на печке на русской сидел, когда собрание идет. И говорит, я регентом буду. А когда возрос и стал регентом, Илья Алексеевич Славников, да какой регент был. Вот. А у вас как на сердце? Помышляете ли об этом, что кем быть? Кем быть? Желал бы я, чтобы вы были проповедниками, а которые уже возрастают, говорю им, замена моя, да как радуется сердце мое, когда приближаются братья к Господу, замена моя. Итак, пусть настрой ваш внутренний будет такой, чтобы заменять старцев, чтобы брать из руки старца горящий факел, не коптящий, а горящий факел, брать его и продолжать нести в народы. Вот это настраивайте себя, дети. Также и сестры, помышляйте о том, чтобы возвещать о Господе, просите милости, чтобы Он вас сделал книгоношами, чтобы вы шли по городам и селениям и несли благую весть спасения в народы. И у нас вот в России много сестер, которые заняты этим служением, берут Евангелие, идут в домы, и там беседуют, и там дарят Евангелие, и приглашают на служение. Много у нас такого. Бывают общения молодежные, и на молодежном общении мы говорим, кто желает послужить Господу в благовестии, напишите бумажки, что вот сестра такая-то из такой-то церкви, вот, желаю быть на благовестии там, май, июнь месяц, на 2 месяца. Другая пишет, другое, третье, третье. Вот написали, 60 душ написали, желают послужить Господу. А потом уж мы, служителя, распределяем их. И поручение, где они должны нести эту благую весть спасения. Итак, дал бы Господь, чтобы и вы трудились для Господа. Как отрадно, дорогие друзья, жить на земле и служить Богу. Вот однажды был я в Москве. Вы, может, разрешите мне сесть? А то у меня ноги слабые. Был в Москве, и оттуда ехать надо на поезде. Сел в поезд и еду. Началась беседа. Беседа началась. Да. И один молодой человек говорит, прекратите беседу. Я говорю, почему? Вот люди задают вопрос. Ничего, тут хорошо. Тут повыше. Да. Он говорит, прекрати. А то не видать мне будет все. Да. Если не прекратишь беседу, я сейчас пойду к начальнику поезда жаловаться. Я говорю, иди. И он пошел. А здесь сидят две девушки, и такие лица их, вот похож на наших сестер. Вот такие простые они. И говорят, иди сюда к нам, садись, ведь они сейчас разорвут тебя. Я сел около них и стал с ними беседовать. И тот человек ведет начальника поезда и еще одного мужчину. Подходит ко мне и говорит, вот баптист на меня показывает. Ну, начальник поезда говорит, в чем дело? Я говорю, ничего, вот сижу, беседую вот с девицами. И он паузу делает, глядит, что ничего тут нет особенного. Я ему говорю, вы обратите внимание на этого человека, который вас привел. Начальник поезда подходит к нему и говорит, ну ты чего? А он говорит, а ты чего? А ты чего? А ты? Ну, думаю, теперь они разберутся. И начальник поезда говорит, еще только придешь, остановлю поезд и высажу. А я говорю, ну вот, накричал, как курица на свою голову. И беседовать стал с этими душами. И они оказались истинные православные христиане. В церковь православную они не ходят. Работать нигде не работают. Паспорта не имеют. Вот. А работают у людей, что поделают, их то, что даст, этим и живут. И говорят они, вот скоро ведь пришествие Господне. Скоро. Я говорю, а когда? Они говорят, у нас пророк сказал, не больше 2 лет осталось. Да. Я говорю, девушки, мне жалко вас, я боюсь за вас, что пророк-то ваш обманывает вас, он ложь вам сказал, потому что никто не знает об этом, когда Господь придет. А он вот сказал. Поэтому, когда пройдет это время, и это не случится, то, чтобы вы не сказали, раз пророк лгет, то и нет никого, и нет ничего. Вот так вот с ними побеседовал. Слава Богу. В другой раз пришлось ехать на поезде. Сидим с сестрой, а у ней первый голос, она в хору, у ней первый голос хороший. Говорит, сестра Люба, давай споем. Только сели еще в вагон. Говорю, давай споем. Мы с тобой сейчас зададим тон на всю дорогу. Или будут просить, чтобы мы пели, или беседы пойдут. Давай, помолились и запели. Поем. И один небольшой мужичок идет по проходу тут. И поглядел на нас, и прошел. Ну, мы спели, и началась беседа. Зашумел народ, значит, в одном месте говорят об этом, в другом, и вот так. А там, где этот маленький мужичок, там одна сестра верующая, небольшая, ростиком, может быть, лет 13 ей. Она там в этом же купе, в этом отделении. И она там начала отстаивать дело Бога. А этот маленький мужичок противоречит ей. И она начинает усилять голос свой. Думаю, надо пойти к ней туда. Подхожу туда, а этот маленький мужичок говорит, проходи, проходи дальше, то есть не останавливайся. А один говорит, а вот место, садись. Я говорю, спасибо, и сел. И началась беседа. И беседа такая, что о творении, что нас окружает, вот, луга с цветами, леса, моря, океаны, звездный мир, солнце, луна. И говорю, и ни слова не говорю о Боге. говорю, как сотворено, интересно все объясняю. А этот маленький мужичок говорит, только не Бог это создал. А другой говорит, да ты чего, он о Боге ничего не говорит. Вот. Продолжаю дальше. Он опять говорит, только не Бог это создал. Да ты чего? Этот опять ему противоречит. Так он же о Боге ничего не говорит, ты чего? И так много побеседовали. Звездный мир, как они расположены, звезды, не заправленные горючим, и мчатся все с большой скоростью. Все мчится в бесконечном пространстве. И как точно все, какая точность. Вот сверяются время по небесным светилам. Сверятся, подкручивают часы и передают нам. Московское время вот столько, и мы все крутим. Отделы точной механики делают часы. У одного на минутку отстают, у другого на три опережают. А там настолько точно и на протяжении всех веков такая точность, что все движется и с великой точностью. Да. И говорю, какой же разум создал это все, сотворил? Человеку это не под силу. Нет. Земля ни на чем, такая громадина, подвешена ни на чем. Да. Как один сказал, мы сами боги. А ему говорят, ну, если боги, так вот землю-то он повесил ни на чем, а ты хоть, говорит, шляпу свою повесь ни на чем-то. Вот. Вот не сможет. И говорю, это разум, великий разум, который мы называем Богом. Бог – творец видимых и невидимых миров. Вот. Жена его сидит внизу и говорит, нет никакого Бога. А там на средней полке лежит женщина, голову свесила и говорит, женщина, она говорит, что ты дура. Они на своем языке разговаривают. И этот маленький мужичок говорит, жена, собирайся. Собралась, сумки взяли и пошли. Ну, мы тут доканчивали беседу. И когда мы доехали уже нам слазить, там часов пять мы ехали, а зимой мороз, стали выходить, а они с женой в тамбуре сидят. На морозе сидят. Заметьте, друзья, что какой дух противления. Ну, не верят в Бога, да сидели бы, да и сидели. Нет, не могут никак. Вот такое вот было. И вот однажды пришлось мне ехать из Москвы на поезде. Захожу в купе, там сидят три человека. И так я определяю, что они начальствующие. Да. И двое из них встали и пошли. Не то покурить пошли они, не знаю. А я этому третьему в коротких словах открываюсь, кто я есть. Что я священнослужитель. Вот. Думаю, 6 часов ехать, и напрасно не беседовать, время напрасно нельзя проводить. Да. И потом они идут, эти двое зашли, я встаю и ухожу. Ухожу, даю возможность этому человеку, чтобы он передал этим, кто с ними едет. Побыл там, потом иду, гляжу, все трое в курсе дела. И начинают они задавать вопросы. И вот беседовали. Ну, беседа так шла. Они сопротивляются. Ну, что-то им приходилось говорить. Да. Сижу, и на столе лежат мои руки. на столике-то. И этот собеседник мой такой здоровый и говорит: какой Бог, если я сейчас возьму ножик и буду резать тебя? Какой Бог? Вынимает ножик, раскладывает, берет мою руку и вот так заносит нож. Да, я говорю: режь руку-то, но знай, что меня хранит Господь. Какой Господь? И начинает в азарт входить. А эти двое смотрят: вот сейчас и беда будет. А у него уши, руки дрожат. Вот, только провести осталось. Говорю ему: так я же не беру руку-то у тебя. Я бы ее мог взять, но не беру. Ты режь ее, и все. Но знай, что меня хранит Господь. Знаете, дошел до раздражения, покраснел. Какой Бог? Я говорю еще ему: так я же у тебя руку-то не беру. Режь, и все. Но знай, что меня хранит Господь. И у него все опускается. Все опустилось, ножик складывает, кладет. Говорю: вот так он и хранит, видишь? Рука-то целая, вот так хранит Господь. До ножа дошло дело. Ну, потом они стали спрашивать: какое образование у тебя? Я говорю: 4 класса. Теперь уж я так не говорю, а говорю: образование мое высшее, высшее образование. У нас в деревне была школа, до 4 классов там учили. Я ее полностью прошел. Да. Выше некуда. Итак, дорогие друзья, придется, может быть, и вам в жизни встретиться с подобным, а может быть, и большее что-то встретите. Но всегда упование наше должно быть на кого, друзья? На Бога. И взор не своди с Него. Вот. Конечно, когда видишь, что рука у него, моя в руках у него, и нож занесенный, и тут надо иметь твердую веру. Говорю: режь, заставляй его. Но знай, что меня хранит Господь. Итак, слава Богу, дорогие друзья. Много было и случаев таких интересных. Сажали в камеру, сажали меня 30 раз. Большинство по 15 суток, это около 450 суток в этих душных камерах. И вот однажды там были с нами такие люди, они сидели на общем режиме, на усиленном, на строгом, и в крытке сидели. Все прошли стадии, и вот они лежат. А один человек ходит взад-вперед. Тоже посадили его на сутки, и вот он ходит. И говорю им: друзья, сегодня будем беседовать о сатане. Где он находился, кем он был, как он оказался на этой земле, как им люди есть, имеют тесное общение с сатаной, колдуны, как они портят людей, что происходит с испорченным человеком и как духа зла изгоняют из человека. Вот столько вопросов сегодня для нашей беседы. И когда обо всем порассуждали, а потом дошли до того, как изгоняют бесы из человека, что пост, молитва, читают Слово Божье и повелевают, чтобы он вышел. И вот этот вот человек, который ходил, и он протягивает руки залазить к нам на топчан, как протянул, и такой дикий лай, поднимает руки, еще лает, и назад падает прям всем хлыстом об пол. А эти герои, которые прошли огни и воды и медные трубы, как пули летели за меня от страха. Один кричит: «Постучите там дежурному», а там уже услыхали, отворяют двери, его вытащили. Потом они ложатся, эти герои. И я им стал рассказывать, как одна женщина была бесноватая, ну и как молились там. И она сидела и молчала. А потом она крикнула, эта женщина испорченная. И я показал, как она крикнула. И там средний из них поднял ноги кверху, и голову лежит на горбушке и кричит: «Прекрати, иначе я с ума сойду». Вот так, так было. То рассказывал, что происходит с испорченным человеком, и вдруг такое наяву случилось. Ну, потом на другой день того человека опять к нам в камеру, и они на него: «Вот, ты чего вчера?» Он говорит: «Ребята, ничего не помню, ничего. Он испорченный, бесноватый». И сколько было благословений там и в этих душных камерах. Много было благословений. Посадили однажды в такую камеру. Вода с потолка капает, по стенам опускается вода. А там щель вдоль стены, там поглядишь, там крысы бегают. И открываются головные боли и кровотечение из носу. Приходит прокурор, прошел смело до середины камеры и говорит: «Какие вопросы, какие жалобы, пожалуйста». Я говорю: «Можно сказать?» «Говори». «Скажи, можно человека содержать в этой камере?» Он молчит. Я продолжаю говорить: «Не каждый же человек пустит свинью в такое помещение, потому что она умрет здесь». Он молчит. Я продолжаю и говорю: «И если бы для нас это делал враг, то это одно было бы. Но для нас это делает друг, брат и товарищ», так они звали себя. И он быстро ушел из камеры, не сказал ни слова. А потом минут 10 прошло, отворяется камера. Мазурин, Рябов, выходите. Выходим и говорим: «Это не выход из положения, а здесь остаются 14 человек, сын мой тоже там сидел. Они будут приобретать туберкулез здесь, а потом они никому не нужны будут». И нас в хорошую камеру повели. Поэтому, дорогие друзья, скажу, хоть их около 450 было суток там, в этих камерах, но сердце всегда радуется. Вот важно что. Сердце радуется. В той камере, где должно быть 8 человек, 16 сажают. Лежишь ребрышком на досках, под головой доска. Он выдыхает табачный смрад, а я вдыхаю. На ногах люди сидят. А утром встаю, и сердце радуется. Говорю: «Господи, как ты можешь так делать? Обстоятельства-то сложные, а ты радость посылаешь в сердце. В нужное время он посылает нам и силу». Не было такого, чтобы вот вели туда, в камеру, и чтобы не хотелось. Такого не было. Возлюбленные, с радостью принимаете, когда впадаете в различные искушения. С радостью. Великий Бог, как написано, Бог твой предназначил тебе силу. Поэтому не страшитесь. В нужное время Он изольет ее. Когда нету перед вами груза никакого, и вроде и силы нет, а когда появится этот груз, эта тяжесть, Господь поможет. Итак, молодежь, укрепляйтесь в уповании на Господа. Укрепляйтесь. Было и такое, что начальник там из милиции, который охраняет там внутри, открывает кормушку и говорит: «Духом-то я с вами. Духом я с вами». Стал ходить в собрание, а потом в собрании склонился на колени и молился Богу. И такое было. Однажды говорю: «Друзья, сегодня беседа будет такая. Вот когда уверует человек в Бога, и о нем говорят, он с ума сошел, этот человек, который уверовал в Бога, правильно ли там говорят, что он с ума сошел?» А потом отворяется дверь, майор входит и два капитана. Говорю: «Начальствующие, вы немножко опоздали. У нас вот тут беседа, начали мы, а вы опоздали. Ради вашего прихода мы начнем ее сначала». Вот когда уверует человек в Бога, то говорят, что он с ума сошел. Верно ли, они говорят, эти люди? И начинаю спрашивать заключенных: «Как ты думаешь?» Он говорит: «Нет, неправильно те люди говорят, что он с ума сошел». «А ты как?» «Нет, я тоже не согласен, что с ума сошел». И всех переспросил заключенных. Потом поворачиваюсь к майору и к двум капитанам. Капитану говорю: «А как вы думаете, если уверовал, с ума сошел?» «Нет, я не согласен». Другого капитана, и он не согласен. К майору обращаюсь: «А вы как понимаете?» «Да не сказал бы», так он сказал, «да не сказал бы, что с ума сошел». Говорю им: «А я все 100% согласен с теми людьми, которые говорят, что раз уверовал, то с ума он сошел. Я с ними полностью в согласии». Майор говорит: «А как это?» «А вот как. Он жил своим умом, а потом услышал весть о Христе. И он поверил. И стал, обратился к Богу, и стал жить не своим умом, а умом Христа, как он учит, и он так стал поступать. Мы имеем ум Христов», так написано. Вот. Поэтому он со своего ума сошел и стал на ум Христа. Да. Оборачиваюсь к майору, говорю: «А вы своим умом живете?» Он говорит: «Это надо порассуждать». И пошли. Пошли. С полчаса рассуждали там в дежурке. Потом идет один, отворяет кормушку и говорит: «Николай Семенович», я говорю: «Что?» «Оказывается, никто своим умом-то не живет». Да. А я думал, они скажут, что они своим умом живут. Думаю, скажу, если бы вы жили своим умом, вы меня сюда никогда бы не взяли. А вы живете умом другого, который вам говорит. Вот однажды стучу в кормушку, начальник подошел, говорю, начальник, вот вы в таком обстоятельстве находитесь, а мы вот в таком. Радости у нас больше, чем у вас. Он говорит, а в чем эта радость у вас? Поглядит, а там синий дым стоит, дышать нечем. Вот табачный. Говорю, вот радость у нас в чем. Вот когда дышать нечем нам, и я постучу в кормушку, говорю, начальник, открой кормушку. И ты подходишь и открываешь, и пошел чистый воздух оттуда, от тебя. Ты знаешь, какая радость-то? А ты ее не испытываешь, эту радость. Дышишь там, как обычно для тебя дышать чистым воздухом. Да. А вот завтра выведут нас на работу. И мы там, как выйдем, сколько радости, во всю грудь дышим. А вы этой радости не испытываете. Это обычное твое. А вот скоро кончается срок у нас. И пойдем домой, увидимся с женами, с детьми. Радости сколько. А вы такой радости не испытываете. С работы приходишь, это обычное твое. Уж так ему расхвалили, думаем, кабы не пожелал поменяться с нами. Да. Да. И действительно, что мы много испытываем радости. А это было в лагере, это в заключении было. Он как бы хозяин над ворами, он возглавляет этих воров. Вот. Воры, они в черных одеяниях ходят и сапоги на высоких каблуках, они отличаются. Да. И вот они вечером сходятся, человек там 20-30 их, и я иду по зоне, подхожу к ним, говорю, здравствуйте, ребята, и с каждым здороваюсь. А последнему говорю, ну, а тебе уж все остатки. И он падает на асфальт. Поздороваюсь так, что и на асфальт падает. На другой день прихожу, начинаю здороваться. Он тот бежит и говорит, здорово, Семёныч, не нужны мне твои остатки. Ну, один раз сижу, они все стараются помериться силой, узнать силу. Сижу, а тут канава. И вот он на меня наваливается, этот, как бы, хозяин над дворами. Я его взял, его туда опустил, в канал, а за ноги держу. Он говорит, пусти, я говорю, нет. Вот сейчас, как вся кровь сойдет в голову, тогда пущу. И он вечером рассказывает ворам, вот как вся кровь сойдет в голову, и тогда пущу, рассказывает им. Да. Такое уважение от людей, какое мы испытывали в лагере, на свободе к нам такого уважения нету. И начальство с уважением относились, и все заключенные. Все заключенные. Да. В ларьке отовариться было трудно. Там очередь такая, и без очереди лезут. А нам не подобает без очереди. И вот такое расположение было у народа, когда я иду отовариваться, а там в этом здании сидит, который руководит этими этой очередью. кого пустит, кого не пустит. И как увидят, я иду, стучат в дверь ему. Отворяй, Семёныч идет. Подхожу, открываю дверь, захожу, отовариваюсь. Говорю, у тебя булочка-то есть? Нету, Семёныч, дам булочку, конфеточек дам ему. Вот. И такое было уважение. Если обувь расхудилась, идешь в сапожную, как взошел, тут же бросают там, что делали, тут же берут, давай сейчас мы тебе устроим. Вот такое было расположение. Господь говорит, я заставлю врага твоего поступать с тобою хорошо. Я рассказывал об этом, может быть, не все слышали, как один капитан милиции говорит моей родственнице, Лена, я собственноручно расстрелял бы всех баптистов. А он, этот капитан, заведует над вотрезвителем. И вот он каждое утро ходит к начальнику милиции за разнарядкой. И начальник милиции ему говорит, людей туда к ним никого не пропускай, и пищи им не передавай. А там кормят один раз в сутки, в час дня. Была зима. И вот я работаю там внутри, в коридоре, и гляжу, отворяется дверь. И он, капитан, идет задом. То никогда не ходил задом, всегда передом ходил, а это задом идет. И смотрю, он что-то тащит. И гляжу, он санки везет, такие высокие. А там на санках сестра привезла пищи, супу привезла и картошки или макарону, что-то второе, две кастрюли. И вот он ее увидал и говорит, не подходи сюда, давай я сам. Берет и тащит эти санки. У него на сердце собственноручно расстрелять всех баптистов. А Господь ему говорит, нет, ты автомат-то погоди брать-то, а санки-то бери и тащи, и корми их. И вот так великий Бог, который говорит, я заставлю врага твоего поступать с тобою хорошо. Я заставлю. И он заставляет. И человек не может отказать. И так мы помышляем, что Александр Александрович, ведь мы тебя не просили, чтобы ты нам передал. Не просили. А кто же тебя заставил? Великий Бог. И до ныне Он приветы присылает в церковь. А кто с ним встретится, и говорит он, я же сказал вам, что буду с вами. Буду с вами. Вот такое. Вот так изменяет Господь сердце человека. Ну, мы ему говорим, Александр Александрович, не опоздай. Смотри, не опоздай. Поторопись, приблизься к Господу. И так он дружный с верующим, настолько дружный. Слава Богу! Поэтому, дорогие друзья, когда мы упование наше возлагаем на Господа и взор наш обращаем на Него, Он делает сам. И сердца смягчает. Один раз заканчиваем мы с женой своей свидание. На трое суток было дано. На третьи сутки иду к начальнику, говорю, начальник, у меня свиданка кончается, а там мы не скушали пищу, а у меня там в зоне друзья ожидают гостинчика, можно ли что взять? Он говорит, Мазурин, ты что говоришь? Я говорю, вот свиданка у меня кончается, а там пища осталась, а в зоне друзья у меня ожидают гостинчик. Можно ли что-нибудь взять? Все ему копирую опять, как говорю. Он говорит, если мы Мазурину не дадим, кому же мы еще дадим? Бери все, что есть. До слез он меня пробил, братья и сестры. И говорю сам в себе, Господи, а что я сделал этому человеку? Ничего хорошего не сделал. Но почему же у него сердце такое? Если мы тебе не дадим, кому же еще? Больше нет. Вот так располагает Господь сердца окружающего нас народа. Везде мы видим руку нашего Господа. Везде видим. Итак, дорогие друзья, что я вам скажу? Что уповайте на Бога и с детских лет служите Господу. Самый счастливый человек, который посвятит жизнь свою с детских лет и до конца своей жизни. Это самый счастливый человек. Не смотрите на этот развратный мир, который обречен на погибель. Не смотрите. Но взор свой направляйте на великого Бога любящего, чтобы Господь благословлял вас и чтобы через вашу жизнь прославлялся вечный Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.